Усов Серк, бастард рода Неллеров. Книга первая. Глава первая. За 47 лет жизни много чего можно испытать. Однако происходящее сейчас со мной ни в какие рамки не лезло. Вместо ада или рая я получил невесть что. Получается, не заслужил я ни того, ни другого? «Айтер, перестань!» — кричала девчонка совсем рядом. «Ты же его сейчас покалечишь!» Лежу на земле в грязи, и кто-то сильно бьет меня ногой в голову. Кажется, уже не в первый раз. Почему я не чувствую боли? Привкус крови на разбитых губах ощущаю, злое бормотание Айтера и Чибита, кстати. Кто эти люди? Отчетливо слышу, а вот боли совсем не ощущаю. Я что, бесчувственное бревно? Отойди, Верда! Юношеский босок прерывается шумным, частым дыханием. Парнишки сильно спешили, чтобы не дать мне убежать. Подождите, не понял. «Мне?» «Пусть он пообещает больше никогда с тобой не разговаривать. Слышишь меня, выродок?» И новый удар, на этот раз в бедро. Опять безболезненный. «Слушай, может, и в самом деле хватит, а?» Второй голос принадлежал Чибиту. Я это вдруг понял. «Степ свое получил. Пошли отсюда». «Нет, пусть эта тварь пообещает». «Не надо». Снова девчонка. «Ладно». Айтер отходит. «Надеюсь, ты понял?» «Чего я мог сейчас понять? Разве что про их уход. Айтер, Чибит, Верда, они правда начали удаляться?» Убрал руки, защищавшие голову от побоев, и чуть повернулся, чтобы увидеть двоих мальчишек и девчонку, быстро двигавшихся к концу проулка. Оглянулись поочередно и скрылись за забором дома старого Генри. Немолодой уже, возраст помогает сохранять рассудительность в самых сложных и непонятных ситуациях. Если, конечно, не пришла пора деменции. Вроде этим-то я не страдал. Слава богу, еще очень рано. Лейкемия на последней стадии имелась, а вот с мозгами все нормально было. До сегодняшнего дня. Итак, где я и что случилось? Почему вместо койки в одиночной палате, оплаченной зятем, успешным бизнесменом, я вдруг валяюсь на краю лужи в нешироком проходе между глинобитными оградами? И рядом не сиделка Зиночка хлопотала, а непонятные детишки. Хорошо, не детишки, а подростки. Усердно старались сделать мне больно? И откуда я знаю язык, на котором они говорили? Явно ведь не русский, вообще незнакомый. «Ох, создатель!» Послышался тяжелый топот ног и еще один вскрик, только теперь мужской. «Степ, что с тобой, мой мальчик?» Кто-то склонился надо мной и потянул за плечи. «Самому бы знать. Надо поскорее забиться в какую-нибудь нору и хорошенько обдумать, во что я влип и как с этим бороться». «Дядька Ригер? Он?» «Да, точно, его так и зовут. Значит, с ним тоже знаком. Один глаз все-таки мне удачно подбили, он заплыл, и я вынужден смотреть на нагнувшегося ко мне растерянного мужчину, как тот циклоп. Господи, да я же пацан! Лишь сейчас дошло, не руки, а ручки, и пальцы тонкие, как у музыканта». «Кто это сделал? Встать можешь? Скажи же что-нибудь!» Вот о чем я начну говорить, если еще сам ничего не понимаю. Одни вопросительные знаки в сознании крутятся. «Я подрался, дядя!» Нужная моменту фраза нашлась сама. «Подрался? С кем?» «Не помню, дядюшка Ригер. Голова болит ужасно». Как раз голова и тело у меня ничего не чувствуют, в смысле, снаружи, там, где ушибы. Зато внутри, в районе подреберья, будто огонь разжигается. «Мне бы домой!» Пытаюсь встать на ноги, И с помощью мужчины у меня это получается. Сколько ему лет? Ответ приходит мгновенно. 46. На год меня моложе, а выглядит минимум на 10 старше. Ничего удивительного. В этом мире стареют раньше, если, конечно, ты не одарен магией или не имеешь много денег, чтобы оплатить омоложение. В этом мире маги — это конец. Сумасшествие хуже нищеты или даже смерти. А разве безумцы могут здраво рассуждать, задавать себе вопросы и искать на них ответы? Кажется, нет. Получается, что все происходящее со мной — самая настоящая реальность. «Можешь идти, Степ? А ну-ка снова посмотри на меня. Ох, хорошо тебя отделали. На шпану местную нарвался? Пойдем умоешься, я вызову лекаря, а вечером схожу к Барту. Он стражник, пусть разберется». Шпана, лекарь, стражник — чушь собачья. Приходится руками держать свод, над которым тяжесть, готовая хлынуть на мою бедную психику информации. Держу, разумеется, мысленно. Не надо ни о чем думать, иначе точно свихнусь. Ригер хлопочет над Степом. То есть теперь уже надо мной, Степаном Николаевичем Изотовым, словно наседка над цыпленком. Разве так должен обращаться отставной сержант герцогского войска с сиротой, которого взял на воспитание, когда тому не исполнилось и 2 лет? Точно нет. Это Степ Ниш, 13-летний избалованный оболтус, мало понимает в таких вещах. Я же вижу немало странностей в дядьке, в его обращении с воспитанником. Или я чего-то не знаю. Неужели он так сильно любил мать мальчишки, с которой сожительствовал? Не думать. Все позже. Вот и калитка. Так и есть. Узкая дверца и никаких ворот. Устроена просто в стене из глины и соломы. Дальше каменная тропка и небольшой одноэтажный кирпичный домишко, окруженный крохотным двориком с садом и хозяйственными постройками. Здесь и живут Степ с Ригером. «Дядь, мне уже лучше». Вру. Становится только хуже. Ушибы постепенно начинают болеть, а огонь в подреберье уже жжет невыносимо. Надо потерпеть. Парень что-то слышал о магии, о чем-то читал. Дети, даже такие бестолковые, как Степ, весьма любопытны. Так что его память услужливо подсказывает мне одно слово, объясняющее разгорающееся пламя. Инициация. Вокруг меня и так много бредового. Почему бы не добавиться и проснувшиеся способности к магии? Наверное, от слабого удара в голову душа парнишки не могла покинуть тело. А вот одновременное воздействие внешней силы и внутренних изменений вполне способно было прогнать в небытие прежнего хозяина тела и позвать нового. Чьи это мысли? Мои? Так, еще раз стоп. Степан Николаевич, позже, я разберусь позже. Надо пока уделить больше внимания происходящему вокруг. Подумать я еще успею. В бормотании опекуна не слышно ничего интересного. Ну, разберется, ну, найдет того, кто поколотил воспитанника. И дальше что? Да ничего. «Дядя, можно я немного отдохну?» «Мы уже в моей комнате. Спальня, учебный класс, игровая. Все вместе в квадрате 3×3 с одним окном из мутного зеленоватого стекла. Внутри помещения кровать, стол, тумба, табурет. 2 шкафа. Один с книгами, другой с одеждой. И полный бардак». «Конечно, мой мальчик. Раздевайся, ложись. Сейчас я тебе сделаю крепкого отвара и пойду за Георгом. Пусть твои ушибы и ссадины посмотрит. Вроде действительно ничего серьезного, но вдруг...» «А он точно бывший сержант, вышедший в отставку после увечья?» «Не похож». Где и на каком этапе Ригер потерял свои командирские повадки? Сколько Степ себя помнил, дядька всегда таким был, услужливым. Впрочем, парня-то уже нет. Теперь я здесь. Гадство. Как же горит все внутри. Раздеться сам не смог. Это не беда, если есть нянька. Ха, сапожки-то с острыми носками без разделения на правую и левую ногу. Опекун бережно их стаскивает. Замечательно. Одежда грязная. Кто стирать будет? Ответ опять приходит быстро. Не я и не отставной сержант. Тетка Эльза два раза в неделю приходит помогать по хозяйству. За скромную плату, как думал Степ. Я же понимаю вдруг, что Ригер рассчитывается не только деньгами, а и надеждой. Надеждой, что однажды он попросит руки своей вдовствующей уже 7 лет соседки. Спасибо тебе. Чувствую, надо это сказать. Не переживай сильно, мне уже легче. Ригер засопел, нахмурился. Провел мне по голове трехпалой, без мизинца и безымянного пальца, ладонью, величиной с лопату, и хрипло сказал. «Я быстро». Собрав грязную одежду и обувь в охапку, потопал на кухню. А я откинулся на набитую крупными перьями колющуюся подушку и выдохнул. Звуки растопки печи? Значит, чай я получу не так скоро. Есть время. Ну что, пора? Закрываю глаза и позволяю тонкому ручейку информации превратиться в обрушившийся на меня поток. Выдержу? Должен. Никогда слабаком в плане жесткости характера и выдержки не был. Теперь стал. Сам не понял, когда потерял сознание и через какое время пришел в себя. Но очнулся вовремя, иначе последовала бы очередная порция волнений дядьки Ригера. «Вот, попей». Он придвинул к кровати табурет и поставил на него медную кружку. «Я разбавил, не сильно горячая. Или тебе помочь?» «Не нужно». Приподнимаюсь, беру отвар и делаю осторожный глоток. «Вкусно». «Еще бы! Мед только вчера накачали. Свежий». Улыбнулся опекун и тут же спохватился. «Так, я за Георгом. Лежи, не вставай». «Георг. Раньше же была Виталия». «Нет, вспомнил. Она еще 2 месяца назад продала врачебную практику и уехала в имение около Тибаласта к овдовевшей дочери, нянчиться с внуками и помогать управлять хозяйством. Теперь у них в районе новый лекарь, совсем молодой, 3 года только, как закончил университет. Память Степа еще не улеглась в моей бедной головушке. Хронология событий путается, а те сведения и знания, что кружат обрывками, словно снежинки в пургу, все никак не свяжутся между собой. Бедной головушке? Это я что ли так подумал? Зря. Разве мне стоит плакаться? Нет же, я ведь умирал и уже попрощался мыслями и словами с женой, дочерью, зятем, годовалой внучкой, друзьями, сослуживцами. А сейчас, как тот Ленин, живее всех живых, хоть и помят немного. Боже, какой замечательный вкус у отвара! Нотки смородины, мяты, еще чего-то неизвестного ни мне, ни моему предшественнику в этом теле. И, конечно же, сладость свежего меда. А я ведь реально забыл, каково это — полноценно ощущать вкусы, запахи, саму жизнь. Даже проснувшаяся боль от ушибов и наоборот, стихнувшее жжение в груди чувствуется совсем по-другому, живее, чем то онемение, омертвление, что мне приходилось испытывать последние 3 года пребывания в больничных палатах. Не знаю, кого мне благодарить и за что мне дана еще одна возможность прожить заново. Вроде каких-то ярких, добрых поступков не совершал. Мерзких тоже. Хотя, конечно, как у любого, всякое бывало, но без крайностей. Случайность? Похоже, да. Если бы выбирали осознанно кто-то, бог ли, дьявол, судьба или жребий, нашлась бы другая кандидатура, более достойная, намного лучше меня в добродетели или, хуже, в грехе. Хочется допить отвар весь сразу. Проснувшаяся жажда требует. Сдерживаюсь. Делаю только маленькие глотки. Не хочу лишить себя удовольствия насладиться ароматным напитком. Опустевшая кружка возвращается на табурет. Я спиной на подушку. Закрываю глаза и погружаюсь в жизнь степа, уже завершившуюся. Или он тоже нашел себе новое тело где-нибудь в другом мире? Ответа у меня нет и вряд ли будет. Свою мать парнишка совсем не помнил, а про отца и вовсе ничего не знал. Зато я теперь понимаю, что им был кто-то из аристократов, раз мне достался в наследство магический дар. Дворяне тут могли быть неодаренными, такие среди них даже составляли большинство. Но любой инициировавшийся, по законам всех государств, включая и королевство Кранс, сразу же становился дворянином. Получается, я теперь знатная особа? Не буду торопить события. Все равно, кроме меня, никто моего энергетического мага-ядра не увидит, как и я, чужие. Пока помолчу. Сначала разберусь тут со всем. Степ осознавал себя лет с 3-4, когда сильно ушибся, упав с крыльца. Та боль в ноге и испуг выскочившего из дома Ригера ему запомнились. А в остальном его жизнь оказалась скупа на события. Игры и драки со сверстниками, детские радости и обиды. Редкие выезды с дядюшкой за городские стены к его бывшему сослуживцу в деревню Валки, где тот занимал должность герцогского управляющего. Учеба в школе, первые влюбленности и первые обиды. Обычная жизнь средневекового мальчишки. Степ был сиротой, но таковым себя не ощущал. Бывший сержант как-то сумел заменить ему родителей. Просматривать картины жизни предшественника оказалось проще с закрытыми глазами. И тут обнаруживаю, что магическое ядро я могу видеть, и не раскрывая век. Что так, что этак. Достаточно лишь пожелать, как появляется параллельное зрение, в котором наблюдаю успокоившееся ровное белое свечение внутри себя и тонкие жгутики разных цветов, то показывающиеся из ядра, то вновь в него впитывающиеся. Отбросив копаться в прошлом степа, ради интереса сознанием зацепил и потянул одну из красных нитей. Черт, горячо! Открываю глаза и вижу на бицепсе левой руки едва заметную точку ожога. С экспериментами надо прекращать. Разве что еще попробовать зеленый жгутик притянуть к лиловому синяку на бедре, результату полученного от Айтера пинка. Или это Чибит пнул. А, сейчас это не важно. Интуиция не подвела. Едва магическая нить коснулась ушиба, как ноющая боль в нем стала проходить, а синяк начал бледнеть, возвращая коже естественный цвет. Вот теперь точно хватит проводить над собой опыты. Даже если не убью себя, то у опекуна, видевшего на мне все следы побоев, могут возникнуть ненужные вопросы. Куда они или их часть исчезли? Потом разберусь. Как же хорошо, что у меня теперь есть это потом. Завтра вообще выходной, в школу идти не нужно. Степ проучился 4 с лишним года, мне осталось меньше 1. Обучение здесь 5-летнее, больше и не требуется, чтобы изучить арифметику, письмо и чтение, историю нынешней династии королей Кранса и герцогов Форнеллеров, географию, черчение и ронский язык, аналог земной латыни. Все остальные знания и умения подростки получали частным порядком, обучаясь у мастеров и наставников за плату, либо устраиваясь бесплатными помощниками. В школу Степ пошел, как и все остальные дети, на 9-м году жизни. Он никогда не задавался вопросом, откуда у его опекуна деньги и на школьное обучение, и на помощницу по хозяйству, и на содержание воспитанника, или на те же вызовы к себе в дом лекаря. а я опять увидел некую странность. Не связана ли она с тайной происхождения мальчишки? Пенсия по инвалидности от герцога? Сомнительно, что таковая может быть большой. Зарабатывает достаточно? Ригер служил вахтером в городском амфитеатре. Понятно, там платят гроши. Так что очередная загадка, раскрыть которую память Степа мне не поможет. Топот ног и голоса на крыльце. Вернулся дядюшка и привел с собой Эскулапа. Накрываюсь одеялом, закрываю глаза и жду. «Где наш драчун?» Георг первым вошел ко мне в комнату. «Вижу, там же, где и в прошлый раз». 2 месяца назад, в начале весны, Степ умудрился подхватить горячку, как здесь называли воспаление легких. И лекарь тогда лечил мальчишку кровопусканием, отворяя дурную кровь и чудодейственными мазями на основе дарящего жизнь живого металла, то есть ртути. И как только не угробил пацана. Крепкий молодой организм спас. Нет уж, от местных лекарей надо держаться подальше, разве что магов-целителей к себе подпускать, когда много денег будет. Или сам себе врачом стану, если разберусь с тем даром судьбы, что сейчас тихо и незаметно для остальных тлеет у меня в груди. «Степ, откинь одеяло!» Следом появился Ригер. «Уважаемый лекарь тебя осмотрит!» Молодой мужчина, ему явно нет еще и 30. Не разуваясь и не помыв руки, дождался, пока дядюшка Степа уберет кружку с табурета. Сел и поставил принесенный с собой чемоданчик на колени. Лекарь не стал снимать и богатый зеленый кафтан, под которым у него виднелась белая рубашка не первой свежести. Я едва не дернулся, когда он протянул немытую руку к моему лицу, украшенному фингалом под правым глазом и с губами, опухшими, будто бы косметологи-хирурги их напичкали силиконом. Сдержался. Вытерпел всю процедуру осмотра. Послушно поворачивался, открывал и закрывал рот, высовывал язык. Главное, ни в чем не проколоться, ни взглядом, ни словом, пока получается. Надеюсь, так будет и впредь. «Что ж, сорванец!» Георг открыл свой саквояж, извлек оттуда 2 каких-то склянки из темно-коричневого стекла, закупоренных сургучом. «Считай, легко отделался. Денек отлежишься, попьешь микстуры и будешь здоров. Синяки и шишка на голове со временем пройдут». Он поднялся и посмотрел на Ригера. Дядюшка как-то суетливо полез к себе в карман сюртука. Извлек кошель. «Сколько?» — спросил он, развязывая шнурок средневекового портмоне. «Вместе с лекарствами 3,5 драхмы». Пока бывший сержант отсчитывал серебряную и медные монеты, лекарь объяснил насчет приема микстур. «Я-то сразу уже решил, что всякую неизвестную гадость принимать не буду. Одну жизнь уже потерял. Не хочу лишиться и второй, только что начавшейся».